Глава 11. Соня взяла листок, на котором мы писали, и положила в свою сумочку. «Джо, ведь то, что вы мне только что показали и рассказали, не ваша обычная повседневная жизнь. Откуда вы все это знаете?» Я улыбнулся. «Реализую себя». «Реализуете себя?» «Ага. Дважды в год Томас приглашает всех своих новых попутчиков, которые присоединились к его компаниям, а также ключевых партнеров, покупателей и поставщиков на трехдневный семинар под названием «Реализуй себя». Цель этих трех дней для Томаса и руководителей его компаний – поделиться своей философией, рассказать, к чему идут их компании, почему они туда идут и какие методы, как они выяснили, успешно помогают им в пути. В сущности, Томас и его руководители приглашают на пару дней присоединиться к ним в их путешествии. Кто все это оплачивает? Все оплачивает фондовая компания Томаса. В последний раз на семинар съехались около 2000 человек. И вы там были? Даже больше. Я там преподаю. Я приезжаю примерно за 4 недели до каждого семинара, чтобы работать на нем. И уезжаю неделю-две спустя. Как вы получили эту работу? На самом деле это была идея Томаса. Это было наилучшее решение, которое мы смогли найти для осуществления моей большой пятерки для жизни. Она улыбнулась. «Большой пятерки для жизни? Разве вы уже некоторое время назад не собирались рассказать мне, что это такое?» Я кивнул и улыбнулся в ответ. «Собирался. Вы готовы выслушать еще одну историю?» «Давайте послушаю». «Ладно. Вернемся назад к первой части нашего разговора, когда я рассказал вам о том, как Томас задал мне свой музейный вопрос». После того разговора мы с Томасом стали встречаться в электричке каждый понедельник и разговаривать во время поездок. Иногда речь шла о бизнесе, иногда о жизни, просто хорошие беседы. Виделся я с ним только по понедельникам. Так вот, через пару недель таких разговоров мы с ним ехали в поезде, и я жаловался, что приходится снова тащиться на работу. Он спросил, почему я занимаюсь работой, которая мне так не нравится. Я поразмыслил над этим вопросом и ответил, что не знаю. Не знаю, чем бы еще мог заниматься. Тогда он спросил, хочу ли я познакомиться с одним интересным человеком. С человеком, который, возможно, изменит мою жизнь к лучшему, как он выразился. Соня посмотрела на меня. От такого предложения трудно отказаться. Так и есть. И я не отказался. Томас договорился о встрече. И где бы вы думали? В зоопарке. В зоопарке? Ага. В тот день мы с Томасом встретились у входа в зоопарк, и он повел меня к павильону горилл. Когда мы подошли, у входа стояла молодая женщина в одежде цвета хаки. На вид ей было от 25 до 30 лет, и я сразу же заметил, что она, как и Томас, обладает невероятной харизмой. Она крепко обняла Томаса и поздоровалась с ним. «Рада видеть тебя, Томас». «Аналогично, Кэти, как дела?» «Дела прекрасно, лучше и быть не может». «Ты поймал меня в перерыве между поездками. Примерно через 2 недели я улетаю в Кению». Томас повернулся ко мне. «Кэти, хочу познакомить тебя с моим другом, о котором говорил по телефону. Это Джо». Кэти снова улыбнулась и пожала мне руку. «Приятно познакомиться, Джо. Томас говорит, что вы терпеть не можете свою работу». Меня позабавила ее честность и прямота. «Мне тоже приятно». И я повернулся к Томасу. «Спасибо, что выставил меня в таком прекрасном свете». «Да нет же, он сказал, что вы отличный парень», — подмигнул Кэти Томасу. «Только работу свою ненавидите». Томас расхохотался. «Ну, даже промолчи я, ты наверняка бы выяснила это сама». «Джо действительно отличный парень. Однако он сейчас в режиме поиска, так что я подумал, может быть, ты смогла бы рассказать ему свою историю. Чем черт не шутит, вдруг он отыщет в ней собственное вдохновение. Если ты не против, я оставлю его в твоих умелых руках и, пользуясь тем, что я здесь, навещу друзей». Кэти повернулась ко мне. «Вы как, не против?» Я кивнул. «Вовсе нет, только не бросайте меня в клетку ко львам». Она улыбнулась. «Ах, нет, мы сегодня уже бросили им двоих. Третьего они не потянут». Томас рассмеялся. «Вижу, вы уже нашли общий язык. Джо, увидимся в поезде». «Кэти, спасибо». Они с Кэти обнялись на прощание, и он ушел. «У него есть и другие друзья в зоопарке?» — поинтересовался я. «Ага. В особенности двое, которые оказали огромное воздействие на его успех. Если захотите, я потом вас познакомлю». «Правда? А где они работают?» «Он там, в павильоне толстокожих. Они — очень большая часть этого зоопарка». Я улыбнулся. почему у меня такое ощущение, будто меня водят за нос? Друзья Томаса не люди, верно?» Кэти расцвела ответной улыбкой. «Молодчина, Джо. Нет, они не люди. Она, одна из компаний Томаса, спонсировала реконструкцию слоновьей площадки. 2 года назад я возила Томаса, его жену Мэгги и еще почти 30 человек, которые с ним работают, на сафари в Африку. У нас были фантастические встречи с животными, особенно со слонами. И поэтому по возвращении они решили каждый год отчислять часть своей прибыли на пожертвование зоопарку. Друзья Томаса — это 2 маленьких слоненка и их матери. Животных должны были убить, потому что они то и дело пробирались на фермы местных жителей и поедали весь урожай. А вместо этого мы их забрали. Томас навещает слонов каждый раз, когда здесь бывает, как и люди, которые с ним работают. Я часто их вижу. Удивительно, насколько быстро люди начинают ощущать себя частью чего-то, если они к этому по-настоящему неравнодушны и помогают это создавать». Я улыбнулся. «Судя по тому, что он мне говорил, именно так Томас создает свои компании. Зная Томаса, наверное, так и есть. Это определенно эффективнее, чем заставлять людей тратить свое время на дела, которые им безразличны. Вам следовало бы увидеть кое-что из того, чем занимаются здесь люди. А ведь им за это даже не платят». «Серьезно? О, да. 5 лет назад мы начали волонтерскую программу. Горожане, которые любят животных, сами вызываются проводить часть своего времени в зоопарке. Они знакомят посетителей с правилами поведения, помогают с животными. Мы начинали с маленькой горсткой людей, а теперь у нас почти 1000 добровольцев. Подумайте, какое это оказывает воздействие. Благодаря нашим волонтерам мы можем предлагать посетителям намного более интересные впечатления. Это не только помогает реализовать нашу цель, но и заставляет гостей снова возвращаться сюда, в результате чего у зоопарка становится больше денег. А поскольку эти люди волонтеры, мы даже не обязаны им платить. И это хорошо, поскольку мы не смогли бы себе этого позволить». Я кивнул. «Впечатляюще!» Она улыбнулась. «Спасибо, мы тоже так думаем». Я заглянул мимо Кэти внутрь здания, перед которым она стояла. «Это здесь вы работаете?» «Только часть времени. Я бываю здесь 6 месяцев, а на другие 1/2 ежегодно уезжаю за границу. У нас есть ряд объединенных программ с организациями по всей Африке, так что я провожу немало времени на том континенте, участвую в них. Главная идея программ — все мы делимся информацией о том, как лучше всего защитить животных. Учитывая, как делится мое время, я способна и смотреть на дело с полевой точки зрения, и рассказать о сделанных нами открытиях, поскольку мы имеем возможность наблюдать за животными здесь, в зоопарке, в непосредственной близости». Кэти сделала приглашающий жест. «Хотите экскурсию?» «С удовольствием». Следующие 1/2 часа она водила меня по всем экспозициям и наблюдательным площадкам. Это было феноменально. Я не мог поверить, насколько хорошо там все было подогнано друг к другу. Это было информативно, познавательно, интересно, увлекательно и явно пользовалось популярностью у гостей. По дорожкам гуляли 10 мам с колясками и 1/2 маленьких детей. «Это несравнимо лучше зоопарков, в которых я бывал в детстве», — воскликнул я. Кэти кивнула. «Еще бы. Мы далеко ушли от простых бетонных вольеров и решеток. Это очень хорошо. А Томас, как вы понимаете, сыграл в этом большую роль». «Да, я этого не знал». «Однако это так. Его метод организации, фокусирующийся на цели существования, был отличным стимулом для того, чтобы все это случилось. Принимаясь за реорганизацию, мы с этого и начали. Затем создали свой проект «Большую пятерку для жизни». А потом, делая каждый шаг по пути, постоянно сверялись с этой программой, чтобы убедиться, что не отклонились от курса. Например, взгляните сюда. Кэти подвела меня к гигантскому стеклянному вольеру. Внутри 4 гориллы разных полов и возрастов играли в ветвях деревьев. Что вы видите? Горилл. Приглядитесь повнимательнее. Посмотрите, как устроено их жилище. Я перевел взгляд с животных на само пространство вольера. Что вы видите теперь? Я искоса взглянул на Кэти. Интересно, животные могут по желанию выходить на улицу и возвращаться через стеклянную дверь вон там. Она кивнула. Да. Что еще? Поглядим. Уличная часть их жилья настоящая, не искусственная. Когда гориллы на воздухе, их окружают настоящие растения, деревья. А здесь внутри пол вольера выложен древесными щепками, что, как я полагаю, является более реалистичным воспроизведением естественной среды. Она снова кивнула. «Верно. Что-нибудь еще?» Я посмотрел на маленьких посетителей, собравшихся у стекла и глядевших на горилл. «Вы убрали стену. Когда я в детстве ходил в зоопарк, родителям приходилось поднимать меня на руках, чтобы я мог увидеть животных. Вы же устроили все так, чтобы дети находились на уровне визуального контакта с гориллами». Она улыбнулась. «Точно. Даже самый маленький ребенок может рассмотреть этих животных». Она коснулась моего локтя. «Взгляните-ка на это». Маленькая девочка, на вид лет двух, стояла у стекла, прижав к нему ладошки. По другую сторону стекла стояла маленькая горилла и делала то же самое. Они застыли нос к носу. «Есть еще кое-что», — сказала Кэти. «Стекло звуконепроницаемое, так что животных не отвлекают восторженные вопли малышей. И переход из внутренней части вольера в открытую тоже целиком состоит из стекла, так что люди и гориллы могут выглянуть наружу и увидеть настоящие растения и деревья. Мы придумали все это и все познавательные экспозиции, чтобы реализовать наши ЦС и большую пятерку для жизни».